Он подтащил кресло к кровати и уселся поудобнее, готовясь выслушать Лессу. «Мы верим тебе», — успокоила ее Мардра, бросив предостерегающий взгляд на своего друга. «Ты совершенно нормальна, иначе как бы ты могла летать на золотом драконе?» «Да, это так», — согласился Трон. Лесса дождалась, пока появится Кла. Получив кружку, она с жадностью выпила ароматную жидкость и благодарно кивнула головой. А затем глубоко вздохнула и начала рассказ о долгом интервале между прохождениями Алой Звезды, об упадке единственного Вейра Перна, о том, как Йора потеряла контроль над своей королевой и потомство Неморты стало катастрофически уменьшаться. Она рассказывала, как запечатлила Рамоту и после смерти Йоры стала госпожой Бенден Вейра, как взбунтовались правители Холдов и как Флар перехитрил их и взял в свои руки власть над Бенденом и всем Перном, чтобы приготовиться к нашествию Нитей, как она училась летать в промежутке и случайно попала в прошлое, в Руат, гибнувшие под мечами солдат Фекса. «Он напал на Руат? На Холд моей семьи?» — в ужасе вскричала Марда. «О, Руат был веером многих выдающихся повелительниц», — сказала Лесса, лукаво улыбнувшись. Трон, внимательно слушавший девушку, расхохотался. «Она тоже руатанка, не сомневаюсь», — бросил он Мардре. Лесса продолжала свою историю. Она говорила о том, что оскудневший Бенден не в состоянии защитить Перн от новой атаки нитей, об орфисте Робинтоне и его песне исчезнувших вееров, и о громадном гобелене из Руата. «Гобелен?» — с изумлением спросила Мардра, касаясь щеки пальцем. «Опиши мне его». И когда Лесса сделала это, она наконец поняла, что ей поверили. Лицо Трона посуровило, а в глазах Мардры вспыхнули слезы. «Это правда, правда!» — воскликнула она. «Мой отец действительно заказал такой гобелен. Он рассказывал мне недавно, что там будет изображено. Последняя битва с нитями, которая произошла над Руатом». Мардра повернулась к Трону. Глаза ее сверкнули в полутьме комнаты. Она говорит правду. И гобелен? Как иначе она могла узнать про него? «Вы можете расспросить мою Рамоту», — добавила Лесса. «Драконы не умеют лгать». «Моя дорогая, мы не сомневаемся в твоих словах», — сказала Мардра. «Но то, что ты совершила, — это великий подвиг». «Не думаю, что я рискну повторить его когда-нибудь», — ответила Лесса, опустив глаза. «После того, что было со мной». «Да, такой шок делает прыжок в будущее непростой задачей», — задумчиво произнес Трон. «Ведь твоему Флару нужны полные сил всадники, а не калеки». «Но вы полетите, правда?» — встрепенулась Лесса. «Скорее всего, мы это сделаем», — мрачно произнес Трон. Губы его искривились в невеселой усмешке. «Ты сказала, что мы покинули вееры. Покинули их, не оставив никаких объяснений. Мы отправились куда-то, вернее, в когда-то. И затем...» Он умолк, и внезапно всех их поразила одна и та же мысль. Да, вееры были покинуты, но Лесса ничем не могла доказать, что их обитатели живыми и здоровыми достигли ее эпохи. «Мы должны найти выход». «Должны!» — в смятении закричала она. «Нельзя ждать! Нельзя терять время!» Трон покачал головой. «На этом конце истории времени предостаточно, моя дорогая!» Он снова печально улыбнулся. «Но я думаю, тебе пора отдохнуть». Казалось, вожди Фортвейра больше озадачены здоровьем Лессы, чем она сама. По словам Мардры, Лесса пролежала без сознания несколько недель. В бреду она кричала, что падает. Падает в бесконечную, ужасающую пустоту, где нет ни света, ни звука, ничего, кроме холода и тьмы. Рамота тоже пострадала от слишком длительного пребывания в промежутке. Когда она появилась в небе над древним Руатом, от полной сил Золотой Королевы оставался лишь бледно-желтый призрак. Правитель Руата, отец Мардры, был страшно поражен, когда на каменные плиты его холда опустился изнеможденный дракон, на шее которого лежала потерявшая сознание юная женщина. К счастью, он без промедления послал за помощью в Фортвейр. Рамоту и Лессу перевезли туда, а руатанский лорд и другие немногочисленные свидетели происшествия хранили молчание. Когда Лесса достаточно окрепла, Трон созвал совет предводителей вееров. Как ни странно, никто из них не возражал против переселения.